Мостовая под ногами стала еще более неровной. Плохо обтесанные камни торчали из нее, и приходилось быть очень внимательными, чтобы не спотыкаться. Улица вдруг начала сужаться. Хелс закрутила головой, обеспокоенно оглядываясь. Дома нависли над нами, пытаясь придвинуться, чтобы сжать между замшелыми стенами, но я развел руки в стороны, и здания послушно отпрыгнули на свои места. Одно из них покачнулось, издав долгий скрип. В деревянном фасаде мелькнул фрагмент кладки из ярко-красного кирпича. Часть его выступила вперед острым углом, другая терялась внутри стены. Я подошел ближе. «Что это?» — тихо спросила Хел, вместе со мной рассматривая находку. «Пока не знаю». Я щелкнул пальцами, и несколько жуков-фонарей, повинуясь моему жесту-приказу, поспешили подползти, чтобы осветить выщербленную поверхность алых камней. «Почему они все тебя слушаются?» — девушка покосилась на огромных насекомых. «Долгая практика». Я наклонился, и только теперь в неровном желтом сиянии смог разглядеть полустертый рисунок. «Арка», — сказала Хел, — «а под ней?» «Огонь, костер». «Это имеет какое-то значение?» — она посмотрела на меня. «Безусловно. Еще бы понять, какое». Я выпрямился, заметив движение неподалеку, и произнес громко. «Эй, почтенный, можно вас на минутку?» Ученица едва не подпрыгнула от удивления, стремительно оборачиваясь, и почти столкнулась с пожилым мужчиной, спешащим на мой зов. Я не успел проследить, откуда он появился. Вполне возможно, что из ближайшего подъезда. «Всегда рад помочь», — произнес он, глотая некоторые буквы в словах. Хел с жадным любопытством уставилась на химеру. Тот выглядел как обычный человек, хотя и далекий от современности, одет был в серую хламиду с обтрепанным краем. А вот голос его оказался слишком скрипучим для человеческого. «Скажите, что это за обломок?» — я указал на край кирпичной кладки. «О!» — произнес он многозначительно. «Здесь скрыт один из жертвенников древности». «Не понимаю ни слова», — тихо сказала Хел. Для нее фраза прозвучала как невнятный набор звуков. «Потом расскажу». «Значит, жертвенник», — вновь повернулся я к старику. «Один из семи. Ходят слухи, если соединить их в цепь, откроется великий путь. Больше я ничего не знаю, к сожалению. Благодарю за помощь». Химера покосился на девушку, белым тонким силуэтом стоящую рядом, и боком медленно начал отходить в сторону, не спуская с нее восторженного взгляда. Затем огляделся украдкой, схватил одного из жуков, ловко свернул ему голову и бережно положил светящуюся тушку к ногам Хел. «Мэтт», — умоляюще произнесла моя растерянная ученица, — «что мне делать?» «Это подношение жрицы Аты», — отозвался я, сдерживая смех. «Поблагодари». «Спасибо», — сквозь зубы произнесла она. Химера растроганно закивал и начал пятиться, чтобы отойти, не поворачиваясь спиной к прекрасной служительнице богини безумия. «Берегитесь возницу», — предупредил он напоследок, прежде чем шмыгнуть за ближайшую дверь. «И куда это теперь?» — девушка аккуратно коснулась мертвой тушки ногой, обутой в золотую сандалию. «Возьми с собой, выйдет отличный фонарь». «Сам подбирай эту падаль», — скривилась Хел. «Мне-то не в первый раз. Знала бы ты, что и где мне приходилось подбирать». Я развязал веревку, заменяющую мне пояс, наклонился, обвязал дохлого жука и поднял ценный артефакт в воздух. Закон номер два. Нельзя пренебрегать дарами сна, какими бы они ни были. «Ну и забирай этот дар себе», — фыркнула она, отворачиваясь. «Не могу. Он для тебя». Хел обреченно вздохнула. «Понимаю, но не мог бы ты понести его какое-то время?» «Ну ладно», — я повесил фонарь на пояс. «Так и быть. И еще просьба. Понимаю, что тебе очень забавно наблюдать за мной. Наверное, я веду себя глупо, но не мог бы ты перестать ухмыляться? Мало того, что это вообще оскорбительно, так мы тут, если ты не забыл, человека спасаем, а не развлекаемся». Мне понравилось последнее замечание, выдающее беспокойство о пациенте. Я слышал, что настоящий актер не тот, кто торопится правильно произнести свой монолог и уйти со сцены, а тот, кто стремится как можно дольше на ней остаться, наслаждаясь каждым моментом. Похоже, я все больше становлюсь хорошим артистом, получающим удовольствие от любой мелочи в мире снов и абсолютно не спешащим покидать его. Но для Хел пребывание здесь тяжелое испытание. В какой-то мере ломка сознания. Извини. Постараюсь быть серьезнее. Она кивнула, довольная моим пониманием. Так что сказал этот тип? Ищем 7 таких жертвенников. Зачем? Закон номер 3. Сон – не хаотичное нагромождение безумных фантазий. Несмотря на все странности, он обладает очень логичной структурой. И в каждой есть особые зацепки, важные фрагменты, на которых эта реальность построена. Наша цель – найти их и правильно использовать, чтобы изменить все происходящее в свою пользу. Сон – порождение мозга. Даже если мозг болен, поврежден, то сон будет содержать в себе признаки болезни, но его структура все равно не окажется разрушена полностью. Ясно. Значит, ищем знаки. Запомни это место. Быть может, придется вернуться. Она сосредоточенно кивнула, оглядываясь по сторонам.